конце концов Анзор вздохнул. «Я тебя понял. Сегодня же позвоню ей. Но ты же понимаешь, что Ирен вместе с остальными летит сюда. С этим ты что делать собираешься?» Теперь уже Элим не спешил отвечать. Глава 379. «Он это серьезно? Просто, мать его, свалил отсюда не сказав ни слова, первым, как ни странно, от шока отошел Петер, сразу выразив свою оценку поведения первого перерожденного. Очень многие из присутствующих были полностью с ней согласны. Вскоре весь зал наполнился подобными высказываниями. Некоторые совсем не сдерживались, а слова отдельных личностей сильно резали слух. Пытаться их успокаивать не стал даже Ян. Слишком много всего произошло за столь короткий промежуток времени. Появление госпожи, ее чудовищная аура, появление Элима и его разговор с этой женщиной. Мужчина и сам все еще чувствовал дрожь в руках от той чудовищной ауры, продемонстрированной госпожой. В тот момент он думал, что это последний день его жизни, как и любой другой в зале, хотя скорее всего даже любой другой во всем городе. И как это объяснять журналистам? Они точно поднимут шумиху из всего этого. Рядом быстро оказались почти все его друзья. «Что будем делать?» — первым делом спросил Свейн. «Первым делом нужно успокоить людей снаружи», — сказал Александр и кивнул в сторону десятка бойцов оплота, влетевших в зал с оружием наготове. «Что мне им сказать?» — спросил Арн, поднимаясь с места. «Что-нибудь, кроме того, что здесь случилось на самом деле. Про Элима пока тоже не говори», — сказал Ян. «Понял». Оборотень поднялся и пошел успокаивать бойцов оплота. Снаружи сейчас творился настоящий переполох. Сначала появилась та ужасающая аура из зала собраний, потом часть здания треснула и обвалилась, а когда охрана здания попыталась попасть внутрь и выяснить, что происходит, путь им преградил прозрачный барьер. Как бы люди ни пытались пробить его, ничего не возымело эффект. Со всего оплота уже начали вызывать элитных бойцов на помощь. «Мы идем или нет?» Рядом с членами бессмертного оплота появился Ли Цзиньлун с парой своих приближенных. Прежде чем Ян успел ответить, рядом с китайцем появилась Мыган. «Конечно идем, мы ведь знаем, где он», — с полным рвением голосом произнесла американка. Она уже была готова подняться в воздух и отправиться искать пробудившегося Элима. Лидеры прочих организаций не заставили себя ждать и также быстро оказались рядом с ребятами из оплота. «Нам тоже нужно идти», — сказал Том и повернулся. «Ты в порядке?» — обратился он к Ирен. Сказать, что девушка сейчас была ошарашена, значит ничего не сказать. Ко всем потрясениям прочих присутствующих, она вдруг еще оказалась той самой любовью всей жизни самого неоднозначного человека на ее памяти. Она никогда не могла и подумать о таком. Только Мыган уже говорила об этом однажды, но тогда это воспринималось как простая ответная колкость. Кто же мог рассчитывать однажды узнать, что это окажется правдой? «Ирен», — еще раз обратился к ней Том. Девушка встрепенулась и покачала головой. «Я в порядке, идем». Ей не понравилось, что почти все ее соратники сейчас смотрели именно на нее, да и в зале можно было найти немало пар глаз, наблюдающих за ней. Одно радовало: Мыган, кажется, не собиралась обращать на нее внимание. Хотя, ведь эта госпожа назвала и ее имя тогда, верно? Вокруг Яна и прочих членов бессмертного оплота образовалась маленькая толпа. «Ладно, идем. Все ровно хрен мы вас остановим». «Но», — громко подметил мужчина, — «все пять сотен туда не полетят». С этим все согласны. Ян знал, что Элим хотел поговорить с Анзором наедине. Однако он также понимал, что собравшиеся в зале люди в любом случае, независимо от его желания, отправятся к мастерской первого перерожденного. Слишком много вопросов осталось без ответа, чтобы ждать. Через несколько минут все собравшиеся вокруг зала собрания Альянса смогли увидеть, как больше полусотни людей вылетели оттуда и направились в одном направлении. Самые смекалистые из журналистов поняли, где им нужно оказаться. Перерожденных среди них хватало, причем очень неслабых, ведь многие освещали действия Альянса в подземелье, а там нужно уметь за себя постоять. Сразу с десяток из них рванул за верхушкой Альянса. Металлическая карта просвистела мимо репортеров, и через секунду перед ними появился Александр, двумя пальцами сжимавший эту самую карту. «Вам, ребята, туда нельзя», — предупредил полковник. Рядом появился Маркус, воспользовавшийся телепортацией. «Вы можете сказать, что произошло на собрании? Откуда была та страшная аура? Кто повредил здание?» Град вопросов незамедлительно обрушился на людей, преградившим путь журналистам. Эти двое определенно были в курсе происходящего. Александр, более известный как полковник или картежник, один из первых членов бессмертного оплота, и Маркус, один из заместителей главы Красных Ангелов. Без комментариев, коротко ответил полковник, развернувший веером часть одной из своих колод. Для тех, кто попытается нарушить его наказ, это не сулило ничего хорошего. Арн и остальные оставшиеся на месте члены бессмертного оплота начали разгребать начавшийся бардак. Переполох вышел нешуточный, и охрана зала успела позвать на помощь элитные части со всего города. Да и без этого чудовищная аура госпожи заставила напрячься каждое живое существо в городе. Ян тем временем вел группу верхушки Альянса к мастерской первого перерожденного. Все они были адептами или очень близкими к этому уровню людьми, поэтому места назначения они достигли довольно быстро. Он приземлился на небольшом участке свободного пространства перед мастерской. Здание, несмотря на многолетнее отсутствие хозяина, имело ухоженный вид. «Что, мы так и будем просто стоять тут? Может, хотя бы позовем его?» — сказал Петер после того, как никто не вышел из мастерской спустя пару минут после их появления. «Ты правда думаешь, он не знает, что мы здесь стоим?» — спросила с издевкой Мэган. У американки было на редкость хорошее настроение. Оно и понятно. Элим вернулся. Она уже давно не скрывала своей к нему симпатии. И слова госпожи о чувствах Элима Кэрен ее, кажется, совсем не заботили. «Раз он знает, то может все-таки выйдет поговорить с нами?» — нарочито громко сказал глава Железного воинства. Ответом ему стала лишь тишина. «Он ничуть не изменился», — недовольно проворчал Петер. «Тогда, может, сами зайдем?» — предложил Мадаки. «Вперед!» Мэган сделала шаг назад и указала руками в сторону двери, пропуская генератор идеи вперед. Остальные тоже не спешили идти вперед. Африканец выдохнул, чуть сильнее, чем обычно. Ину Мадаки никогда не был пугливым или робким человеком. Он всегда был достаточно прямолинейный и смел в своих суждениях и устремлениях. Но еще он был разумным человеком, а только полный идиот не проявит осторожности в общении с монстров вроде первого перерожденного. Тем не менее, гордость не позволила ему стоять на месте еще дольше. Он уже сделал первый шаг в сторону мастерской, когда, на его счастье, дверь здания отворилась сама, и оттуда вышел Анзар. Мужчина издал короткий смешок. «Смотрю, вы ждать не стали». Он сделал шаг в сторону, освобождая дверной проем. Секундой позже там появился Элим. Он по-прежнему был босой, в одних штанах. Единственным отличием была лишь трубка, которую он с усердием забивал чем-то из своей старой табакерки, пролежавшей в мастерской больше 8 лет. На кончике пальца возник огонек, резво охвативший только забитые в трубку сухие листья. Элим аккуратно раскурил их и сделал долгую затяжку. Горячий дым заполнил легкие, приятно согревая. Он выдохнул оранжевый дым не спеша, через нос. «Как же я по этому скучал! В реальности ощущения в 1000 раз лучше!» В мире своего сознания он тоже курил трубку, однако, почти этого не ощущал. Собственно, как и все остальное, он мог с точностью определить все ощущения того, за кем наблюдал, но свои собственные были практически на нуле. С возвращением в реальный мир вернулись и все его чувства и ощущения. От этого и удовольствие от курения усилилось многократно. Хотя это было далеко не единственным усилившимся ощущением. Вернулась и связь с областью, где хранились поглощенные им души. За время его сна она практически лишилась подпитки. Пережить эти годы смогли лишь души 5 адептов, заполученных в подземелье, и душа убитого Анзаром динотерийца. Все остальные, к несчастью, оказались недостаточно сильны, чтобы продержаться так долго. Элим мысленно пожелал им хорошего перерождения. Правда, без истинного собирателя душ, следящим за этим процессом, шансов на такой исход у них практически нет. Прибывшие перерожденные наблюдали за стоящим в дверях Элимом. На нем не было никаких вырезанных шрамов символов, не имелось ни одной отметины от полученного ранения. Даже цвет кожи снова стал иметь здоровый цвет, а не мертвенно-бледный, как раньше. А ведь для многих присутствующих он запомнился как однорукий и ослепший, исписанный страшными шрамами воин. На вид ему было лишь слегка за 20. Из-за своей силы и исцеления у Жакра он выглядел совсем молодым. Ирен, как и большинство остальных женщин среди присутствующих, с удивлением для себя обнаружила, что под всем тем слоем вырезанных символов, различных ожогов, шрамов и отметин скрывается внешен очень привлекательный мужчина. «Рома», — произнес одно имя Элим. «Я здесь», — тут же отозвался глава отдела исследования и разработок оплота. «У тебя чудо-планшет с собой? Мне нужны материалы, чтобы сделать себе пару вещей». «Конечно, на моем высший уровень доступа в систему. Ты можешь увидеть все, что имеется в закромах всего Альянса». Не успел он сдвинуться с места, чтобы подойти и вручить планшет, как невидимая сила, мягко вырвала устройство из его рук и понесла прямо к Лиму. Интерфейс не сильно изменился за прошедшие годы, и первый перерожденный быстро нашел каталог с имеющимися материалами, принявшись внимательно его изучать. «Кастор», — прозвучало имя еще одного человека. «Слушаю», — коротко отозвался глава разведки оплота. «Я хочу, чтобы твои люди начали изучать приграничье найденного подземного королевства. Когда я прибуду туда, у меня уже должна быть карта с самыми крупными тамошними поселениями. Сделаю. Я, конечно, рад вас всех видеть, но причин для присутствия здесь я не вижу. У нас есть всего 500 лет. Это очень малый промежуток времени, и тратить его на пустую болтовню не стоит. Я извиняюсь», — с явным недовольством в голосе отозвался Петер, — «но может расскажешь нам несведущим, на что у нас осталось всего 500 лет?» Элим оторвал взгляд от экрана планшета и посмотрел на собравшуюся верхушку Альянса. «Для тех, кто невнимательно слушал, чтобы сохранить хоть какую-то автономию, мы должны захватить планету». Глава 380. По собравшейся толпе быстро прошла волна удивленных возгласов. Анзар их понимал. Наличие жизни на других планетах не было для них секретом. Тем не менее, все это время они с ними практически никак не контактировали с ними. Единственное, общались с Дэганом, однажды явившимся на их планету. Ну и убивали явившихся демонов, хотя после битвы с ангелами, а затем и с Жакра, назвать это значимыми событиями просто смешно. И вот им сказали, что они должны захватить целую планету. Как им к этому относиться? «Ты не мог бы пояснить нам, как ты пришел к такому выводу?» — спросил лидер жителей Поднебесной. «Ладно», — сказал Элим, снова упершись взглядом в экран планшета. «Госпожа сказала, что даст нам шанс доказать свое право на независимость и владение Землей, если мы сможем ее заполучить. Поверхность Земли полностью в нашем распоряжении. Подземелье тоже рано или поздно будет нашим». «Значит, под землей она имела в виду поверхность другой планеты. Вот собственно и все. Она даст нам этот шанс только если ты пройдешь свое испытание», — напомнила Уэн. «Я пройду его. Ты так в этом уверен? Она ведь даже не сказала, в чем оно будет заключаться. Ее сила во много раз больше твоей, как я понимаю, даже твоя сила из прошлого. Может, она даст тебе непроходимое испытание? Если даст непроходимое, то я все равно его пройду. У меня нет выбора». Элим сделал мощную затяжку. Собственно, как и всегда, его пальцы продолжали листать экран планшета, временами разбавляя монотонное действие добавлением нужных материалов в собственный запрос. За прошедшие годы люди нашли в подземелье много нового, и ему приходилось тщательно изучать список перед глазами, чтобы соотнести его с имеющимися в голове знаниями. Благо, у большинства вещей имелись фотографии, облегчавшие ему задачу. Последние слова Элима не остались незамеченными. Все услышали в этот момент обреченность, которую в данный момент испытывал первый перерожденный. В один миг силуэт молодого и привлекательного Элима, показалось, сгорбился, потяжелел. Особенно отчетливо это видел Анзар. Опять война, только теперь еще и на время. Он знал, как Элиму не хотелось всего этого, в особенности после просмотра потерянных воспоминаний. Сколько жизней он успел посмотреть? Сотни тысяч, миллионы, и все они закончились одинаково. Все они были убиты губителем миров. История повторяется. Госпожа требует войны. У него снова нет выбора. Только тогда его смерть означала бы лишь его смерть. А сейчас, если он решит попытаться найти покой в забвении, то и вся планета скорее всего сгорит в пламени гнева госпожи. Это, конечно, если она снова не вернет его к жизни. «Ты сказал, что мы идем на войну. Последняя война с подземным королевством дорого нам обошлась. Не знаю, рассказал ли тебе Анзар, как обстоят дела, но я считаю, что еще рано идти на войну», — сказал китаец. На собрании он высказался против начала военной кампании. Возвращение Элима не показалось ему достаточным, чтобы склонить чашу весов в другую сторону. «Скажу тебе честно, Ли Цзиньлун», — начал говорить Элим, — «мне абсолютно плевать, сколько людей погибло в вашей войне с Хасканом». Даже вечно спокойный китаец не смог сохранить спокойное выражение лица после этих слов. Про остальных и говорить не стоило. Среди присутствующих были те, кто потерял на этой войне близких друзей, а некоторые и более того, членов семьи. А Элиму на это плевать? «Мне плевать потому, что в следующие 500 лет погибнет в тысячи раз больше. Кто-то из вас умрет, кто-то из ваших детей, внуков или даже правнуков, и этого не изменить. Свобода не дается легко. А если кто-то из вас питает надежды на приемлемую жизнь, без сохранения независимости, то я с удовольствием покажу вам, во что превратится наша планета». Глаза первого перерожденного налились изумрудным сиянием. Образы из его воспоминаний стали появляться в головах лидеров Альянса. Кто-то из них предпринимал попытки защитить сознание, но ни у кого из них не вышло соперничать с собирателем душ. Илим показал им самое отвратительное из того, что смог найти в своей голове. Как демоны убивают детей беспризорников и режут их на мясо для более успешных слоев населения. Как истязают и насилуют рабов самые отмороженные из них. Показал, как святоши ставят эксперименты на собственных гражданах. Продемонстрировал самые чудовищные способы создания живого оружия из воинов, попавших в сети высокопоставленных чиновников. Илим постарался. Стоящий рядом с ним Анзар видел, как побледнели лица членов Альянса. Каждый из них прошел через множество битв и по многу раз видел поле сражения, уже после его окончания. Горы трупов, отрубленные конечности и вывернутые наружу внутренности. Все они сумели привыкнуть к этому, но не каждый смог удержать содержимое своего желудка при виде показанных Илимом картин. «Ну как, понравилось?» – спросил Илим, когда его глаза потеряли изумрудный цвет. «Вот какая судьба ждет нашу планету, если мы не справимся. Готовы мы или нет, не имеет никакого значения. У нас нет ни одного воителя и всего 1500 лет, чтобы отбить планету у Империи, где демоны-бароны исчисляются сотнями тысяч. Наша планета не доживет до момента, когда будет готова бодаться с таким гигантом. Поэтому готовьтесь к новой военной кампании. Я буду идти впереди основных частей и расчищать путь». «Ты планируешь использовать семя мира?» – спросил Том из Красных Ангелов. Он был одним из тех, кто пережил поток чудовищных образов, можно сказать, образцово, хотя лицо мужчины еще не успело вернуть здоровый цвет. «Нет, семя останется у Анзара. Он по-прежнему будет главнокомандующим Альянса. Тогда как ты собираешься расчищать путь армии? Я знаю, насколько ты силен, но также помню и цену этой силы. Битва с ангелом превратила тебя в калеку. Битва с Жакра ранила душу и отняла бы жизнь, если бы он тебе не помог. Без семени мира насколько сильным ты будешь?» Том был военным еще до появления магии. Он был одним из главных помощников Анзара во время военной кампании. Война начнется в ближайшие недели, этот факт уже был им принят. Сейчас его интересовало, насколько мощное пополнение, в виде Элима, к ним прибыло. Достаточно сильным, чтобы самому атаковать поселение. «Там, где буду проходить я, сильного сопротивления можешь не ждать, Том». Том кивнул. «Пусть Элим и ответил достаточно расплывчато, можно предположить, что он будет действовать, как во время своего 3-летнего рейда в подземелье, с той лишь разницей, что за ним теперь будет шагать армия Альянса, которая не даст раненым частям вражеской армии восстановиться. Если это все, то вам стоит уладить всю поднявшуюся шумиху и начать готовиться к новой военной кампании». «Вообще-то у меня есть еще один вопрос», — подала голос Мыган. «Что еще?» — устало спросил Элим. «Как ты?» Этот простой вопрос вдруг заставил всех, включая Анзара, осознать одну важную вещь. Никто не поинтересовался у Элима, как он себя чувствует. Сразу начались вопросы о госпоже, испытаниях и предстоящей войне. Никто и не подумал перед всем этим узнать, как произошедшие больше 8 лет назад события отразились на первом перерожденном. Элим же через пару секунд громко рассмеялся. «Так и знал, что именно ты спросишь меня об этом. Я внимательная женщина», — не без гордости произнесла американка. «Так как ты себя чувствуешь?» «Мне больно», — ответил Элим уже без всякого смеха. Пока он был в мире собственного сознания и смотрел утерянные воспоминания, все чувства притупились, включая боль от разорванной души. В реальности же она стала неимоверно сильной. Это была не физическая боль и даже не поврежденные энергетические каналы. У него болела душа. Это совершенно иная боль. Она не заставит тебя кричать или биться в агонии. Она попросту не будет давать тебе нормально жить и рассуждать. Боль будет подобно волнам океана заполнять сознание, не оставляя места ни для чего другого. С этим сложно бороться. Так было и в конце его прошлой жизни. Боль занимала все сознание, вытесняла мысли. Может быть, в конце концов не осталось ничего, кроме ярости, именно из-за этого, все остальное просто поглотила боль. Насколько? Сразу же спохватился Анзар. Его брат не был нытиком или слабаком. Элим принял бесчисленное количество ударов судьбы, молча. И если он сказал, что ему больно, значит, дела по-настоящему плохи. «Как перед последним боем», — ответил Элим. У Анзара сжались кулаки. Как он мог упустить такой момент? Ему должно было прийти это в голову. Спокойствие Элима сбило его с толку. В прошлом, уже в конце своего пути, он больше напоминал зверя, чем разумного человека. Тогда он днями ревел во все горло и крушил все вокруг. Анзар никак не рассчитывал, что Элим может с таким спокойствием терпеть эту, сводящую с ума агонию. Как по щелчку взведенный Анзар заставил напрячься и всех остальных. Таким взволнованным его можно было увидеть только перед большими сражениями, где он командовал. «Мы можем как-то помочь?» – спросила все та же Мыган. «Просто слушайтесь Анзара», – ответил Элим и передал своему брату планшет. Тому не понравилось увиденное. Он быстро понял, для чего брату требуется большая часть этих материалов. «Убедись, что мне будет кого убивать, когда я спущусь вниз», – добавил Элим. Анзар хотел было возразить, поняв, чем собирается заниматься его брат, но эта фраза заставила его передумать. Все же Элим переживал душевную рану не так хорошо, как может показаться на первый взгляд, и пусть лучше он громит подземные королевства как хочет, чем сорвется и убьет кого-нибудь на поверхности. «Идите, скиньте на журналистов бомбу, скажите, что первый перерожденный проснулся и все странности на собрании его рук дело», — выдал указание Анзар, давая понять, что этот разговор окончен. Сейчас спорить уже никто не стал. Видимо, преждевременное пробуждение Элима имело больше последствий, чем им всем показалось на первый взгляд. Верхушка Альянса начала двигаться обратно в город. Первыми ушли бойцы бессмертного оплота, доверявшие Анзару и Элиму безоговорочно. Они еще успеют пообщаться с Элимом, когда все немного поутихнет. А вот некоторые не спешили уходить. «Мы можем поговорить?» – обратилась Ирен к Элиму, под пристальным взором американки. Глава 381. Те немногие, кто еще не успел покинуть поляну рядом с мастерской Элима, тут же навострили уши. Лишь для приличия они делали вид, будто просто замешкались или что-то увлеченно обсуждают. Мыган же не делала этого, буквально буравя взглядом англичанку. «А он нужен тебе, этот разговор?» Элим задал вопрос вместо ответа. Ирен не спешила с ответом, вместо этого обведя взглядом всех, кто не спешил покидать это место, оглядела самым убийственным из возможных своих взглядов. Взгляд у англичанки был тяжелый. Все, на кого падал ее взор, спешили убраться подальше. Все, кроме Мыган. Глава корпорации волшебства не без удовольствия глядела Ирен прямо в глаза. «Ты не собираешься идти?» «Нет», улыбаясь, произнесла Мыган. Температура вокруг Ирен потихоньку начала повышаться. «Тебе разве не надо лететь далеко-далеко за океан, чтобы готовить своих людей к новой военной кампании?» Зло процедила Ирен. Элим не смог сдержать улыбки, наблюдая за этой картиной. Это напомнило о паре веселых моментов из прошлого. Ей уже приказала начинать готовиться. «Знаешь, в 21 веке живем. Мне не обязательно стоять над душой у своих людей, чтобы они что-то делали. В отличие от тебя». Очередная подколка со стороны американки. Температура стала на пару градусов выше. «Мыган», — обратился к женщине Анзар, — «пойдем. У тебя еще будет время пообщаться с моим братом». Он повернулся к Элиму и покачал планшетом. «Тебе доставят большую часть через пару часов. Материалы не из оплота привезут завтра». «Отлично», — Элим жестом позвал Ирен зайти в мастерскую. «Мне потребуется неделя, может чуть больше. Потом сразу в подземелье». Через минуту Ирен оказалась наедине с Элимом внутри его мастерской. Она стояла, прижавшись спиной к двери. Все мысли вдруг вылетели из головы. Она хотела поговорить с ним, но с чего вообще начать и как дальше вести разговор, она не знала. «Как всегда, импульсивность остается свойственной тебе чертой. Что тогда, что сейчас?» — сказал Элим, став в другом конце комнаты, напротив нее. «Почему это?» — Ирен задала вопрос просто, чтобы как-то продолжить разговор. Она сама прекрасно понимала, насколько легко заводиться. «Я был очень дерзким и горделивым человеком в той жизни. Ну, в самом ее начале. Полтора года я был простым человеком, в то время как вы все наращивали свою силу в подземелье. Потом я сам стал перерожденным и принялся вас догонять. 5 лет на это потратил. У меня ничего не было, ни родителей, ни влиятельных друзей. С Яном мы снова пересеклись только когда я уже стал достаточно сильным. Со Свейном познакомился позже. В общем, я всего добился сам и не уставал напоминать об этом при любом удобном случае. Можешь себе представить, что тебя кто-то бесит больше, чем Мыган?» «С большим трудом», — ответила Ирен. «Я выводил тебя из себя одним только своим появлением», — сказал Элим с широкой улыбкой на лице. «К моему, прошу заметить, обоснованному хвастовству все быстро привыкли. Кроме тебя. Тебя это бесило до огненной прически». «Огненной прически? Ты злилась так сильно, что у тебя волосы покрывались огнем. пояснил Элим. «Я часто заявлял, что твои достижения во многом стали возможны из-за помощи родителей, в то время как я сам добился всего. Со временем я стал провоцировать тебя специально. Один раз ты разозлилась так сильно, что сожгла мой дом. А дома у тебя что делала? Специально прилетела туда из Англии, чтобы его сжечь», — сказал Элим с усмешкой, вспоминая, как стоял на пепелище своего дома. Брови Ирен поползли вверх. «Она сожгла его дом? Специально? Не стоит так удивляться. Ты делала это не единожды. Поверь мне, Мэган в плане доведения тебя до огненного буйства и рядом со мной не стоит. Ты в этом уверен? Ее дом вместе с ней самой внутри я тоже пару раз хотела сжечь. Но не сожгла же. Тебе стоит попробовать не зубоскалить ей в ответ, а нормально с ней пообщаться. Как только ты это сделаешь, вы подружитесь. С ней? Ну уж нет, поверь мне, мы никогда с этой ядовитой змеей не подружимся. Скорее я сожгу эту мамашу». «Стоп», — резко встрял Элим, — «никогда больше ее так не называй, и вообще не трогай эту тему, никогда. Мэган любит сына больше жизни и всячески о нем заботится. Какой бы плохой ты ее ни считала, родитель она образцовый, поэтому с сыном видится раз в пару месяцев. Не продолжай эту тему. Ты не видела ее, когда ей сказали, что ее сын погиб? Ну, нынешняя ты». Мэган прорыдала всю ночь. «Посидела буквально за пару часов, и больше никогда я не видел на ее лице улыбки с тех пор, до самого конца, ни одной. Поэтому сына ее не трогай, как бы сильно она тебе не разозлила». «Ладно, ладно». Ирен не стала больше спорить. Слова Элима заставили ее немного по-другому взглянуть на Мэган. Это также объясняло, почему он подарил на турнире кулон для ее сына. Чтобы эта история не повторилась. Молчание затянулось на пару минут. «Ты раздражал меня так сильно, что я сожгла твой дом. Как же мы тогда сошлись?» Ирен, ее собственные слова показались какими-то неправильными. Говорить одновременно и о себе, но и не о себе, очень странно. «Я бесил тебя своей грубостью и холодом. С детства сам о себе заботился и научился понимать людей. Таким поведением тебя было легче всего взбесить». В одном споре прозвучала фраза, смысл которой сводился к следующему: «Ни при каких обстоятельствах я не стал бы с тобой встречаться. Ты бы видела свое лицо, будто окаменела. Эти слова сильно тебя задели, и ты решила поставить меня на место, опровергнув данное заявление». Элим тяжело выдохнул. «Веселые были деньки. Полагаю, у меня получилось. Не так, как ты рассчитывала. Пока ты пыталась меня завоевать, я тебе понравился. Но в твою защиту скажу, что и до меня дошла эта старческая истина про мальчишек, которые за косички дергают понравившихся девочек. Тогда-то до меня и дошло, почему я к тебе так прицепился. Чуть слишком поздно не дошло», — задумчиво произнес первый перерожденный, обращаясь к своей памяти. «Почему? Ты чуть не погибла в неудачном рейде. Тогда они были организованы далеко не так хорошо, как сейчас. Провалы случались намного чаще. Гачи тебя спас, и за это старик получил мою вечную благодарность. Я отчетливо помню, как приволок в твою палату фортепиано и сыграл тебе впервые. Это был, наверное, самый шокирующий эпизод в твоей жизни. Ты ведь знала, что я не умею играть ни на одном из инструментов. Не раз мне об этом напоминала». Ирен сразу вспомнился вечер праздника после инцидента на Сицилии. Тогда сначала Анзар сыграл умопомрачительно, а затем Элим сыграл так, как никто, наверное, никогда не сможет. Еще в форме духа Анзар сказал, что это Элим научил его играть, а тот в свою очередь научился ради достойной цели. Ей пришлось несколько раз быстро моргнуть, чтобы отогнать подступившие слезы. Кого такое не тронет? Тысяча лет прошла, но в той мелодии чувства были такими яркими и настоящими. Каждый тогда, неважно насколько хорошо разбирается в музыке, смог отчетливо ощутить все, что хотел передать играющий, и откуда началась эта мелодия. В прошлой жизни Элим сам научился играть только для того, чтобы ее впечатлить. И что было потом? Элим сделал мощную затяжку и глянул в потолок. «Потом ты сжигала уже наждом. Ссорились мы редко, но метко. Как выяснилось, я тоже могу выходить из себя очень быстро, если знать, куда нажимать. Ты быстро освоила этот навык». Мужчина выдохнул остатки дыма из легких. «Было время». Ирен внимательно всматривалась в лицо своего собеседника. Тот с закрытыми глазами обратил лицо к потолку, погрузившись в собственные воспоминания. Девушке сразу же вспомнилось, как этот человек из-за нее лишился руки, когда она по глупости решила вмешаться в их с привратником сражение. Та ярость, когда он кричал на нее, был вызвана не злобой, а беспокойством. Элим испугался, что она чуть было не погибла, а ее оружие и защитный амулет, господи, да он ей сделал, Наверное, самый красивый и необычный артефакт на планете – ангельские крылья. Любовь, прожившая 1000 лет. И что мы теперь будем делать? Мы ничего не будем делать. Человека, которого полюбила ты, больше нет. Он умер давно, вместе с тобой. Если считаешь, что я не так уж и плох сейчас, то в ближайшие месяцы ты поймешь, насколько неправа. Я – губитель миров. Следующие 500 лет я буду истреблять демонов и подземников, а потом буду служить госпоже, чего бы она от меня не хотела. Скорее всего, придется убивать еще больше. А ты найди кого-нибудь, кто будет тебя любить и заботиться о тебе и вашей семье. В руках Элима появилось острое лезвие из духовной энергии. Им он начал срезать волосы на голове. На этом разговор окончен. Если ты со мной не согласна, то мы можем вернуться к этой теме позже. Но только после того, как ты увидишь губителя миров. Тон мужчины был куда красноречивее слов. Ирен не знала, что еще можно сказать. Он не собирался возвращать прежние отношения, она тоже не знала, нужно ли ей это. Видимо, для принятия решения ей действительно сначала нужно посмотреть на губителя миров. Глава 382. Элим провел пальцами по бритой голове, будто проверяя, не упустил ли он чего. Было бы стыдно, с его-то способностями. Он своим лезвием идеально подстриг себя наголо, к счастью для собственной гордости. Из трубки на столе все еще подымался тоненькая струйка дыма. Элим взял ее и затянулся, наслаждаясь приятным ощущением тепла в легких. Странно было находиться здесь, одному. В воспоминаниях его дух всегда следовал за кем-нибудь, пусть временами поводок был достаточно длинным, большую часть времени он наблюдал за жизнью одного разумного. Множество мыслей успели посетить его голову за это время, даже до разговора с Ирканом, ну а после. Целый лабиринт мыслей, планов, предположений и надежд. Предыдущий собиратель душ успел многому его научить, многое рассказать. К несчастью, еще больше он не успел поведать. Это был лишь крохотный осколок его души, сумевший рассказать лишь самое главное. Тем не менее, этого по-прежнему было более чем достаточно для Элима, не являвшегося даже младенцем в сравнении с существами вроде Иркана, Зуру или Майр. Юный собиратель душ не смог понять львиную долю услышанного, просто из-за отсутствия нужных знаний или понимания законов Вселенной. Не меньше вещей он сейчас не может применить ввиду отсутствия должных сил. Из всего узнанного у Иркана, в данный момент ему была доступна лишь малая доля, и даже ею нужно было правильно распорядиться. Из раздумий его вывел звук возни рядом с мастерской. Это принесли первую партию требуемых материалов. В здании имелся свой собственный небольшой склад, раньше, когда здесь жил Элим, всегда забитый материалами для исследований. Мужчина не торопясь прошел в другую часть здания и вошел на склад. Ворота были открыты, давая возможность грузовому глайдеру залететь внутрь. Несколько человек на нем замерли, стоило Элиму показаться в их поле зрения. Новость о возвращении основателя бессмертного оплота облетела весь земной шар за считанные часы. Настоящая сенсация взорвала все новостные порталы и агентства. Десятки крупнейших новостных организаций попросили об интервью с первым перерожденным, проснувшимся после более 8-годовой комы, вызванной сражением с иноземным агрессором. Всем было отказано. Ян быстро остудил пыл репортеров, сказав, что Элим наотрез отказался общаться с прессой. Вопросы о том, что случилось в зале собраний, тоже не смогли выкроить и крупицы информации. Ян уже долгое время общается с прессой, поэтому научился выкручиваться из подобных ситуаций. К его ответу нельзя было придраться, пусть никакой правдивой информации он и не нес. Смогло ли заявление одного из лидеров оплота остановить жаждущие сенсации прессы? Крупные новостные ресурсы с хорошей репутацией на этом остановились. Они взаимодействовали с Альянсом на протяжении всего периода существования последнего. У них сложились более-менее хорошие отношения. Пробуждение Элима было сенсацией, и тот, кто первым сможет добиться от него хотя бы пары слов, обязательно сорвет куш. Только вот оплот отчетливо заявил о нежелании Элима в данный момент общаться с репортерами. Те, кто попытаются проигнорировать этот факт, попадут в немилость бессмертного оплота, а значит и всего созданного им Альянса. Стоят ли будущие потери одного короткого мига славы? Мастодонты индустрии определенно откажутся. А вот те, кто прославился благодаря скандальным вещам, либо только собирается это сделать, такой шанс упускать не собирались. Понять, что первый перерожденный находится в своей мастерской, труда не составило. Именно в ту сторону полетели главы Альянса после собрания. А вот попасть туда. Анзар, нынешний глава оплота, отправил несколько команд элитных бойцов и агентов Кастора, чтобы пресечь любые попытки побеспокоить его брата. В нынешнем настроении встреча с надоедливым репортером может закончиться болезненной смертью Онова. Весь мир встал на уши. Ничего удивительного в том, что его появление заставило замереть простых работников отдела снабжения. Рома показался вслед за ними. Появление Элимани ввело его в ступор и, попросив работников продолжить, сам направился к владельцу здания. Здесь перечислено то, что сейчас доставили. Рома протянул Элиму планшет. Я добавил кое-что от себя. Я сделал несколько предположений насчет твоих планов на эти материалы. Привез несколько образцов нового оборудования. Насколько мне известно, Анзар давно не обновлял здешние устройства уже пару лет. Элим заглянул в планшет, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Глава отдела исследований и разработок открыл краткое описание всех новшеств. Мужчина пробежался глазами по фотографиям и сопровождающим их тексту. После протянул планшет обратно владельцу. «Оставь себе, я взял его для тебя. Там самый высокий уровень доступа, как у меня. Если тебе что-то понадобится, то ты сможешь заказать все сам. У тебя есть время, вы тут много нового напридумывали. Не хотелось бы разбираться во всем самому. Заодно расскажешь обо всех важных открытиях. Я немало пропустил, полагаю». «С удовольствием», сразу же согласился Рома. Он целенаправленно явился лично. Было логично ожидать, что Элиму потребуется человек, который поможет разобраться во всех новшествах его обновленной лаборатории. Ну и под шумок, исследователь надеялся сам задать первому перерожденному парочку вопросов, касающихся нынешних проектов. Вполне возможно, а скорее даже вероятно, тот сможет дать пару ценных советов по решению возникнувших проблем. К этому моменту глайдер уже закончил разгрузку. «Сейчас нам помогут отнести все наверх», — сказал Рома и жестом подозвал двух работников. «Не стоит». Два крепких рычьих силуэта появились за спиной Элима. За пару мгновений они приняли законченный вид. Вид пары орков из числа предводителей королевства Исшел заставил находившихся в помещении работников сделать пару шагов назад. Рома тоже оказался под впечатлением. Почти все работники оплота были перерожденными, независимо от своей должности. Это было одно из преимуществ работы здесь – возможность получить книгу навыков. Даже если не развивать способности, мана в теле продлит ваш срок жизни на десяток лет. Любой перерожденный смог бы ощутить исходящую от этих орков силу. Адепты. Для простых людей они были сродни супергероям. Встреча с ними может оказаться одним из самых запоминающихся событий в жизни. Рома же в очередной раз удивился возможностям первого перерожденного. Сейчас на планете около сотни адептов. Создание храма во владениях Геру позволило многим, использующим сущность огня, прорваться на следующую ступень. На всей планете была всего сотня людей, стоящих на одной ступени с этими орками. Элим же добился этого уровня почти 10 лет назад. И не просто добился, но еще и носил внутри себя души пятерых адептов. Самое главное, сделал он это почти 10 лет назад. 10 лет назад у него уже была сила, способная вызвать резонанс даже сейчас. И это без учета его возможностей, когда он готов причинить вред самому себе. Планета все еще носит на себе огромный фобразный шрам на уничтоженном Нагорье. Спасибо. Дальше мы сами, поблагодарил Элим работников и отпустил восвояси. Ну как вы, обратился мужчина к вызванным духам. Только сейчас Рома обратил внимание на то, с каким возбуждением орки оглядывали себя и окружающее пространство. Поток мыслей в его голове быстро привел ученого к логичному предположению. Способности Элима были связаны с его собственной душой. Все поглощенные души находились в каком-то отдельном пространстве, которое должно было чем-то подпитываться, скорее всего духовной энергией носителя. Но что случилось, когда душа собирателя душ оказалась ранена? Уже лучше, господин. Лотхар сделал пару движений руками, намного лучше. Приятно снова оказаться в... Орк запнулся, не зная, как описать словами свои мысли, в светлом месте, изрек он в итоге. Я обязательно позову остальных позже. У меня больше нет кулона с семенем мира. Придется подождать, пообещал Элим. Бывший вождь орков кивнул и продолжил оглядывать помещение, в особенности заостряя внимание на источниках света. Даже пару шагов сделал в сторону ближайшей лампы. Его соратник поступил так же. Что было с твоими духами, пока ты спал? Задал вопрос Рома. Умерли, вместо Элима ответил Лотхар. Когда господин оказался ранен, то наш мир потух, погрузился во тьму. Она медленно забирала наши силы, забирала без конца, пока в живых не остались только вожди из Шалы демон Динатириец. Роме тут же стало неуютно. У Элима было много духов. Сотни, если не тысячи, а может и больше, были среди них те, кого он выпускал на волю в качестве наставников. Сам ученый в свое время успел взять у них пару уроков. Бойцы оплота любили этих духов. Жаль, что почти все они теперь исчезли. «Лотхар, Вагош я позвал, чтобы вы помогли мне кое с чем», — сказал Элим и повернулся к Роме, давая тому понять, что пришло его время вступить в разговор. Ученый быстро сориентировался. Он быстро показал, где лежит оборудование, а не просто материалы. С помощью призванных орков они быстро занесли все наверх, в лабораторию, где он все подключил. Элим сразу же принялся за работу. Рома ему помогал. Призванных духов возвращать он не стал, хотя теперь они больше были не нужны. После нескольких лет во тьме, Элим был просто обязан дать им время побыть в реальности. За несколько часов они изготовили с полсотни различных смесей, порошков, мази и зелий, разных объемов. Чего-то были лишь малые горстки, а чего-то набралось пару килограмм. К отдельным результатам работы Рома подходить побаивался. Там были настолько адские сочетания ингредиентов, что одного вдоха может быть достаточно, чтобы твоя жизнь на ближайшие пару недель сильно осложнилась. Если Элим действительно собирался использовать их, как предполагал ученый, то в своей самой отличительной черте, безумстве, он ничуть не утратил. «Даже спрашивать боюсь, для чего тебе все это нужно. Ты ведь и так знаешь», — произнес с усмешкой Элим. В руках первого перерожденного появилось лезвие из духовной энергии, которое он уверенной рукой вонзил в кожу бритой головы. Глава 383. Пома отвипнулся. Бит человека, режущего собственную голову, кого угодно заставит испытывать чувство беспокойства. Более впечатлительные могут реагировать и острее. Его взгляд начал бродить по рабочему столу в поисках с какого-нибудь занятия, пока Элим в очередной раз уродует собственное тело. Невольно ученый обратил внимание на двух орков, сидящих прямо на полу, прислонившись к стене. Каждый с закрытыми глазами обратил лицо в сторону ближайшей лампы. Выглядело это странно. Кстати, пожалуй, не стоит говорить о странности их поведения, учитывая, что сами они убитые Элимом воины, души которых стали его невольными слугами. Больше 8 лет, проведенных во тьме, явно оставили свой отпечаток. Интересно, как он сам вел бы себя после стольких лет в кромешной тьме? Тоже наслаждался бы светом обычной лампы? «Подай мне ту миску с оранжевой мазью». Голос за спиной вывел Рому из раздумия о более плачевном варианте его судьбы. Он нашел требуемые ингредиенты, развернувшись, передал его Элиму. Ученый рассчитывал увидеть полностью раскроенную ножом голову, но вырезанные символы оказались на порядок меньше своих предшественников. Работа, если это вообще можно так назвать, была очень тонкой. Мелкие символы были вырезаны с огромной точностью, до самых мельчайших деталей. Скорее всего, Элим орудовал самым краешком своего ножа, нанося их. Рома быстро смог опознать половину символов. Многие пользовались ими во плоти. А вот с другой половиной возникли проблемы. Может, эта залившая голову кровь мешала их познать? Или, быть может, эти символы были из числа тех, чья сущность не была раскрыта? Пока мозг Ромы был занят обработкой новой информации, Элим, используя свой нож как ложку, взял немного мази на лезвие, после чего нанес ее прямо на открытые порезы. Вторая его рука зависла над головой. На кончиках пальцев появились крохотные символы сущности воздействия. Пальцы задвигались, нанесенная на раны мазь начала равномерно заполнять открытые порезы. Рома поежился, наблюдая за этим процессом. Точного эффекта от использования этой мази он не знал. Такого чудовищного сочетания ингредиентов никто не делал. Если в итоге это оказался не яд, то контактировать с мазью в любом случае не стоило. Столь огромной концентрации огненных элементов вы вряд ли где-то найдете. Вероятно, кожа в том месте, куда легла мазь, сейчас горела, будто прислонилась к раскаленному металлу. Правда, по лицу первого перерожденного понять это было невозможно. «Расскажи мне пока о самых важных открытиях отдела разработок за время моего отсутствия», — попросил Элим, начав вырезать следующую группу символов. Мужчина усмехнулся, когда увидел, как Рома почти с радостью обратил свой взор к экрану планшета. Экран переданного Элиму устройства тоже мгновенно оживился. На нем показались несколько вкладок с различными проектами. Новая технология строительства, первый глайдерный путь, проложенный между городами, технология голографической проекции. С чего начать? Воодушевленно проговорил Рома, я предлагаю. Стой, прервал собеседника Элим, Я неверно выразил свою мысль. Расскажи мне обо всех важных разработках в военной отрасли. Все, что поможет людям убивать своих врагов. Гражданские проекты меня не интересуют. Ученый тяжело вздохнул. Этого стоило ожидать. Он забыл, кто перед ним сидит. За прошедшие годы бессмертный оплот создал бесчисленное множество новых технологий, положил начало целым отраслям, появившимся вместе с магией. За полтора десятка лет своего существования Рома и его отдел существенно изменили облик современного мира. В городах появились летающие машины. Здания, построенные с помощью магии и основанных на ней разработках, заставляли краснеть самые известные архитекторские достижения прошлой эпохи. Повседневная жизнь и быт простых людей также успела измениться благодаря нововведениям оплота. Рано или поздно все население планеты станет перерожденными и научится использовать ману. Самые современные смартфоны работали на аккумуляторах с маной внутри, как и львиная доля новых устройств. А это значит, что ты сам сможешь дать им энергию. Но Элима все эти вещи не волновали. Война. Вот предмет интереса первого перерожденного. Рома знал, что с его приходом почти все ресурсы будут брошены с гражданских проектов на военные. «Начни с огнестрельного оружия и артиллерии», — подсказал Элим. «Сейчас», — теперь ученый говорил уже не с таким энтузиазмом. Сам он никогда не был заинтересован в военных разработках. Те же глайдеры были созданы им для гражданских нужд. Он никогда не задумывался о том, что эта технология станет основой для артиллерии и танков нового поколения. На экране планшета Лима появилось видео с испытаниями последней модели винтовки, которую мастера бессмертного оплота могли производить в достаточно большом количестве, чтобы оружие не считалось единичным. Рядом появились характеристики двух образцов. Первые принадлежали винтовке, созданной лучшими умельцами оплота, вторые – той, что когда-то создал Элим. Первые заметно уступали винтовке, созданной первым перерожденным уже десятилетия назад, хотя его самого этот факт нисколько не расстраивал. «Вижу, вы научились писать слова», – высказал свою оценку Элим. На испытаниях своей винтовки он сказал, что сначала идут буквы, затем слова, затем предложения. Тогда люди едва-едва научились писать буквы. Ключевым элементом подобного оружия являлись заложенные внутри формации. Каких бы талантливых мастеров ни нашел Рома, у них просто не имелось возможности научиться так быстро создавать формации, подобные формациям основателя бессмертного оплота. Тысячи звеньев из сотен символов. Люди пока не способны создавать нечто столь сложное из системы. И сколько в среднем занимает создание такой винтовки? Около недели, без снижения качества изделия. А сколько мастеров могут ее делать? 24 ремесленника смогли создать рабочие экземпляры с характеристиками, с максимальным отклонением от указанных не больше 5%. В данный момент 13 из них занимается их производством. А для массового сражения такое оружие есть? Конечно. Следующее видео показывало, как Стас с помощью своих новеньких револьверов расправляется с бедными мишенями. Сражения разумных обладателей маны очень хаотичны и, зачастую, проходят на достаточно близкой дистанции. Использовать винтовку в таких сражениях неудобно. В нынешних реалиях это оружие убийцы, а не бойца. Пистолеты другое дело. Здесь показатели хуже. Всего 7 людей могут их производить. Это логично. Пистолеты были меньше. Да, там меньший заряд, но так как это оружие, предназначенное для близкой дистанции от него, требовалось мгновенное создание и выпуск снаряда. Этого сложно добиться, тем более еще нужно уместить формацию в небольшой корпус. Элим интересовался огнестрельным оружием не просто так. Не сказать, что за пределами людской планеты не имелось подобных технологий. Имелись, да похлеще, чем на Земле. Просто они были не распространены и считались диковинным оружием. Единицы цивилизации обходились без магии столько же, сколько прожили без нее люди. Незачем создавать подобного рода оружие, если ты можешь просто стать сильнее. Имея люди с самого начала магию, никто бы и не подумал создавать огнестрельное оружие. У него имелось порядочно недостатков, но при правильном использовании с его помощью можно завалить противника намного сильнее себя. Собственно, для этого в принципе было придумано оружие, вещь, помогающая справиться с противником, которого сам ты не сможешь одолеть. «Подай ко мне тот бутылек с зеленой жидкостью». Очередная группа символов оказалась изображена на коже первого перерожденного. Раны на голове кровоточат достаточно сильно. Маленькая лужица крови уже успела накапать капля, за каплей, стекающих с подбородка мужчины. Рома быстро передал необходимое. Снова при помощи манипуляции символами системы порция необходимого вещества оказалась прямо в ранах символах. Давай дальше, переходи к чему-нибудь потяжелее. Артиллерия была важной частью любого войска, за пределами земли тоже. Оборонительные сооружения всегда снабжались тяжелой артиллерией, ровно как и любая осада не обходилась без крепких осадных орудий. В этом планете люди смогли достойно продвинуться. На большие вещи проще наносить формации. Это первое. Артиллерия не столь сильно зависит от символов, сколько от принципа функционирования. Это второе. Самоходные артиллерийские установки нового поколения передвигались с помощью технологий глайдеров Ромы. Они могли летать и подниматься вверх. Это позволяло им существенно расширить свои возможности. Самой главной проблемой их разработки стало погашение отдачи в воздухе. Теперь не было крепкой опоры, поэтому пришлось повозиться, создавая систему, позволяющую в момент выстрела максимально сгладить действие отдачи. Принцип действия самих пушек тоже претерпел изменения. Они также могли стрелять снарядами, созданными исключительно из маны. Правда, этот режим использовался при отсутствии боеприпасов. Современный пушечный снаряд состоял из заряженного маной сердечника, созданного из специального материала, иногда с добавлением определенного типа энергии для частичного придания взрыву какого-либо свойства. В качестве взрывчатого вещества использовался особый порошок, можно сказать, порох магической эры. Страшная сила, превосходящая старые аналоги практически во всем. Рома продолжал рассказывать о прочих разработках, пока Элим вырезал символы. В его голове понемногу складывалось примерное представление о военной мощи планеты. Ему еще придется поконкретнее изучить все нынешние наработки, чтобы предложить пути улучшения, но примерный план развития военной техники и экипировки уже наметился. «Я вижу, ты не теряешь времени», — раздался голос за спиной Элима. Рома вздрогнул. Два духа орков моментально поднялись с места, приготовившись к бою, но моментально расслабились, завидев успокаивающий жест от своего господина. «А я все ждал, когда же ты явишься», — спокойно произнес Элим, продолжив нарезать символы. Он остался абсолютно спокоен потому, что отчетливо ощутил приближение своего гостя, несмотря на разницу в силе. «Уроки Иркана не прошли даром. Ты ждал меня?» — в голосе Жакра прозвучало искреннее удивление. «Наша госпожа сказала, что ты не будешь нам помогать. Она ничего не говорила о твоем уходе с планеты. Тебе по-прежнему нужно следить, чтобы никто посторонний не побеспокоил нас». Следующая реплика удивила Бога еще больше. «Наша госпожа». Этих слов он ожидал от Элима в последнюю очередь. Одно дело, когда он говорит в таком ключе в ее присутствии, и совсем другое, когда ее рядом нет. Глава 384. «Чего ты так удивленно на меня смотришь?» — спросил Элим. Жакра был поражен словами человека так сильно, что это отразилось и на его лице. После вопроса Бог быстро вернул себе обычное, приветливое выражение лица. «Если ты боишься, что наша госпожа все еще здесь или что я буду докладывать ей каждое твое слово, то ты глубоко ошибаешься. Ее не сильно волнует, как ты называешь ее за глаза. Я не боюсь», — произнес Алим и вытянул вперед руку. «И раз уж пришел, дай-ка мне чутко маны». Брови Жакра изогнулись в вопросительном выражении. «Ты ведь знаешь, мне нельзя тебе помогать. Я не прошу у тебя помощи. Я прошу у тебя каплю твоей маны, чтобы выпустить выживших духов погулять. Не думаю, что наша госпожа, которой тут, кстати, нет, сочтет это за нарушение своих правил». Элим помахал ладонью вытянутой руки. Под требовательным взглядом человека пришлому богу не оставалось ничего, кроме как дать тому желаемое. Крупица маны из его тела перекачивала в тело первого перерожденного. Для Жакра это, может, и была всего лишь крупица, но для человеческого адепта это было сродни буйному горному потоку. Тело Элима моментально наполнилось силой, спина выпрямилась, руки чуть задрожали. На мощном выдохе он высвободил дарованную ману, выпуская на волю четырех оставшихся духов. В комнате заметно убавилось свободного пространства. Пома напрягся, увидев динотерийца. Пусть сейчас он и не был таким огромным, ученый все же отчетливо помнил, во что превратилась целая долина после сражения динотерийца с Анзором. Тот как раз повернулся к нему и обнажил свои острые зубы в чудовищном оскале. «Приветствую», — поздоровался великан. Несмотря на свое уменьшение, он по-прежнему оставался самым крупным из духов. У Ромы по спине побежали мурашки при виде этого демона. «Над твоей улыбкой определенно придется поработать, друг мой», — обратился Рухан к динотерийцу, похлопав того по плечу. «Ты до чертиков напугал первого же встреченного человека». «Правда?» На лице динотерийца отразилось искреннее недоумение. «Он сделал все ровно так, как ему говорили. Отчего же получился обратный эффект?» «Прошу прощения, если я тебя напугал», — извинился динотериец, слегка поклонившись. Свою улыбку с лица он уже убрал. Теперь пришла очередь изумляться Роме. «Это точно тот высокомерный демон, убитый Анзором в горах, не стоит так удивляться. Он сильно изменился с момента своего появления у нас. К тому же, столько лет во тьме учит смирению», — объяснил Карст. «Тьма навалилась на них внезапно, накрыла весь мир. Она неподъемным грузом навалилась на каждого из них, не давая пошевелиться. Все это время они могли только говорить. Медленно, тьма отнимала силы у каждого. Со временем голоса начали исчезать. Один за другим, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Пока не осталось лишь 6 голосов. Эти 6 сумели продержаться до момента, когда тьма отступила. Они вместе прошли через это суровое испытание, и за это время динотериец окончательно изменил свой взгляд на многие вещи. До этого еще Элим успел поработать над его воспитанием. Рома обратился к мужчине первый перерожденный. «Да, я хочу дать им погулять на воле. Будь добр, проследи, чтобы с ними ничего не случилось. Меня долго не было, и многие наверняка не знают, как выглядят мои духи». «Конечно, без проблем. Отлично. Спасибо, что уделил мне время, об остальных твоих достижениях я уже почитаю сам. А теперь иди». Ученый удалился из лаборатории вместе с 6 духами-адептами за спиной. Появилось целое поколение сильных перерожденных, не заставших эпоху духов основателя бессмертного оплота. Довольно просто представить, какая у них возникнет реакция при виде 6 странных обитателей подземелья на поверхности. Без узнаваемого провожатого проблем точно не избежать. Элим и Жакра остались наедине. Человек продолжил вырезать символы на своей голове. Правая сторона головы и лица уже стали изувечены символами, вырезанными со всей тщательностью. «Спасибо, что спас Анзора», — первым заговорил Элим. Начать он решил с благодарности за спасение брата. «Не стоит благодарности. У меня не было выбора. Госпожа дала ему новое тело, чтобы продемонстрировать добрые намерения. Было бы глупо, если бы он попросту не дожил до твоего пробуждения», — ответил Жакра. «Но ты спас его не только поэтому», — сделал замечание Элим. «Ты никогда не мог понять его желание говорить со мной, пока я пребываю в коме. До меня доносилось множество голосов, пока я пребывал в мире собственного сознания, твой в их числе. Так ты слышал меня? Будь сейчас здесь любая из учениц Жакра, запомнила бы этот день на всю жизнь, потому что впервые за долгое время Бог оказался смущен.